Глава 36. Леонид открывает дверь ключом. Он кажется мне смутно знакомым, будто замки тут не меняли с моего детства. Мы переступаем порог и замираем. Леонид захлопывает дверь. Я привычно щелкаю по выключателю. Пальцы безошибочно находят его с первого раза. Будто я и не уезжал отсюда. Загорается свет, освещая просторный холл, где стоит привычная мне мебель. Дорогая, итальянская, в черно-белых тонах. Прекрасно смотрится в интерьере. Родители заказывали ее за огромные деньги, поэтому неудивительно, что новые хозяева решили оставить ее. Мой дом, мое прошлое, моя боль и моя радость, сплетенные так тесно, что их уже не разделить. Тут пахнет чистотой, никакой пыли. Видимо, хозяева уехали совсем недавно. Интересно, как Лео смог договориться с ними? Я снимаю пальто. Руки слегка дрожат, не от холода. Лео помогает мне повесить его, но не касается лишний раз. Он вообще сегодня очень бережный, будто боится спугнуть что-то хрупкое между нами. Прохожу по дому первый. Лео остается на шаг позади, давая мне пространство. Осматриваюсь, задираю голову к высоким потолкам. Мы проходим дальше, и я оказываюсь в гостиной. Мир на секунду теряет устойчивость. Комната почти такая же, как в моей памяти. Я сразу вижу то место у дивана, где стоял отец. Он держался спокойно, но я помню его напряженную спину. А рядом была мама, а перед ними те люди с оружием и Леонид. Интересно, он тоже сейчас вспоминает об этом? Слышу за спиной звук откручивающейся крышки. В нос ударяет запах лекарства. Я оборачиваюсь. Лео делает глоток из фляжки. Ничего не говорю. Значит, тоже вспоминает. Грудь сжимает, воздуха становится меньше. Я замираю на этом месте, будто ноги больше не хотят идти. А потом Лео говорит, негромко, но уверенно. Его голос не ломает тишину, а как будто поддерживает ее. «Здесь было много хорошего, Ада. Не позволяй одному дню украсть у тебя все остальное». Я не сразу могу ответить. Слова застревают в горле. Я медленно киваю. «Ты прав». И это правда. Здесь были вечера, когда папа читал мне вслух. Утро, когда мама заплетала мне волосы, напевая себе под нос. Смех, тепло. Дом не виноват. И я больше не хочу бояться его за то, что случилось. Мы поднимаемся наверх. Лео идет чуть медленнее. Я слышу, как трость мягко стучит по ступеням. Когда мы оказываемся в просторной гостиной на втором этаже, он говорит: «Я побуду здесь». Он садится на диван возле столика, откуда открывается хороший вид из окна. Сейчас уже стемнело, и ничего не разглядеть. Но днем я любила сидеть на этом месте и рассматривать наш поселок так далеко, насколько позволял взгляд. «Хорошо». Я киваю и дальше иду одна. Моя спальня открывается передо мной почти такой, какой я ее оставила в детстве. Обои светлые, с мелким узором, кровать аккуратно застелена. На подоконнике стоит глиняный горшок с землей, только без цветка. Я улыбаюсь невольно. Здесь я была ребенком. Здесь я не знала, что мир умеет ломать так жестоко. Здесь я верила, что все будет хорошо просто потому, что иначе и быть не может. Я провожу пальцами по спинке стула, по краю стола. Ощущение странное, как будто я касаюсь не мебели, а воспоминаний. Потом я открываю дверь в спальню родителей. И замираю. Комната почти не изменилась. Тот же шкаф, тот же комод, та же кровать. Меня накрывает тихая, светлая грусть. Не та, что разрывает, а та, что согревает изнутри. Мне больно, что их нет. Но мне хорошо от того, что они у меня были. Что я росла в любви. Что я помню их голоса, руки, запахи. Я подхожу к шкафу и вдруг отчетливо вспоминаю. Мне было 3 года. Может, чуть больше. Я стояла в дверях и видела, как мама отодвигает заднюю стенку. Быстро убирает туда что-то и задвигает обратно. Она думала, что я не запомню. Я никогда не лезла туда, когда была маленькой, просто не могла понять, как туда попасть. А когда стала старше, каким-то чутьем понимала, что это личное, что нельзя. Сейчас мои пальцы находят зазор легко, будто ждали этого момента всю жизнь. Доска поддается. Внутри лежит тонкий блокнот. Я сажусь на край кровати. Сердце колотится. Я открываю случайную страницу ближе к началу. Мамин почерк. Ровный, аккуратный, такой знакомый, что у меня перехватывает дыхание. Сегодня Адель уснула у меня на руках. Я смотрела на нее и думала, как сильно люблю этого маленького человека. Я молюсь, чтобы мир был к ней добрее, чем бывает к взрослым. Чтобы весь его ужас прошел мимо нее. Это ее личный дневник. Слезы текут сами, я прижимаю блокнот к груди. Прости, мамочка, он все же коснулся. Но я держусь. Если ты видишь меня сверху, знаешь, что мне тебя очень не хватает. Тебя и папы. Но я совсем справлюсь. Ваша любовь всегда со мной. Я вытираю лицо, аккуратно убираю дневник в сумку. Частичка маминой души. Я сохраню его, как спасительный круг, чтобы и дальше держаться на плаву. В гостиной второго этажа Лео ждет меня. Он сидит в кресле, смотрит на темную улицу в окно. Когда я подхожу, он протягивает мне белую папку. «Открой». Я сажусь напротив и открываю. Какие-то документы, договор, адрес этого дома. Почему-то в первую секунду это кажется мне злой шуткой. «Что это, Лео?» «Документы на этот дом». «Он снова твой», — говорит Леонид спокойно. «Ты хозяйка». У меня перехватывает дыхание. «Я... Лео... Я не понимаю. Я думала, что тут кто-то живет». «Раньше жили. После вас этот дом продали. Новые хозяева прожили тут недолго. А потом выставили дом на продажу. И я купил его. Не могу ответить, зачем. Здесь все началось. Случившееся оставило на мне отпечаток. Мне тоже нужно было отпустить это в свое время. Но зачем ты даришь дом мне? Потому что он твой. Это слишком, правда? Как я могу принять такой дорогой подарок? Не думай о деньгах, Ада. Ты это заслужила. Отвечает он просто. Мы сидим еще немного. Дом будто слушает нас. Потом я киваю. Спасибо. Не знаю, что еще тут сказать. Спасибо тебе огромное. Для меня это... Правда много значит. Здесь прошли лучшие годы моей жизни. Я подхожу и обнимаю Лео, сидящего в кресле. Спасибо. Он кивает. Вскоре мы уезжаем. Лео дает мне ключ. В машине почти не говорим. Когда она останавливается возле моего подъезда, я предлагаю. Хочешь зайти и остаться на ночь? Да, отвечает он почти сразу. Только отправлю водителя за вещами. Я выхожу из машины первой, пока Леонид говорит с водителем. Холод сразу цепляется за щеки. Зима уже не просто обозначилась, она всерьез взялась за город. Воздух сухой, морозный, пахнет снегом и ледяным металлом от железных перил. Я невольно прячу лицо глубже в воротник пальто и привычным движением сдвигаю волосы на половину лица, потому что ветер так и норовит открыть его миру. Лео выходит ко мне, и машина уезжает. В подъезде привычный запах чужой стряпни. Мы поднимаемся по лестнице, трость Лео отзывается глухим стуком. У двери квартиры я немного суечусь с ключами. Обычно нахожу сразу, а сейчас руки не слушаются. Леонид стоит за моей спиной молча, терпеливо. Я открываю дверь, включаю свет. В квартире тепло, тихо, по-домашнему. Здесь мне легко и спокойно. Я снимаю пальто, вешаю его аккуратно, как будто боюсь показаться Леониду неряхой, хотя он у меня не впервые. Лео тоже снимает пальто, вешает его рядом с моим. «Располагайся», — говорю я, — «чувствую себя как дома. Я пока организую нам ужин». Я иду на кухню почти бегом, хлопочу. Нужно что-то на скорую руку. Лео, наверное, уже очень голоден. Быстро чищу картошку и ставлю ее на огонь. Достаю из холодильника сардельки, их тоже в кастрюльку и на плиту. Через полчаса у нас уже есть ужин, пюре и сардельки. Просто, но вкусно. Я накрываю. Леонид садится за стол, наблюдает, но не мешает. Мне приятно поухаживать за ним. Включаю по телевизору вечернее шоу. Просто на фон. Потом сажусь напротив Лео. «Пахнет вкусно», — говорит он. Я улыбаюсь. Ничего особенного. Так, на скорую руку. Иногда это лучше всего. После ужина я наливаю нам чай. Лео держит чашку обеими руками, как будто хочет согреться. Его руки большие, мужские, с маленькими темными волосками на тыльной стороне ладони. Мы обсуждаем сегодняшний день. и что зима разгулялась, а еще что скоро Новый год. За окном темно, на стекле уже появились тонкие ледяные узоры. В соседних окнах мигают гирлянды. Мне спокойно, по-настоящему спокойно. Это редкое чувство, и я стараюсь его не спугнуть. Звонок в дверь звучит неожиданно, я вздрагиваю. «Это водитель», — говорит Лео, поднимаясь. Он идет открывать сам. Я остаюсь на кухне, но слышу приглушенные голоса, шаги. Потом Лео возвращается, в руках у него пакет и огромный букет красных роз. Настолько пышный, что кажется, он не влезет ни в одну вазу. Он протягивает его мне. «Это тебе». Я принимаю цветы, и запах сразу накрывает. Густой, глубокий. Я сразу вспоминаю ту раскрывшуюся розу, что видела в его доме. Такой же цвет, такой же сорт, будто они из одного сада. «Спасибо», — говорю, прячу улыбку в букете. Цветы приходится ставить в ведерко, нахожу для них место на подоконнике. Розы преображают комнату, делают ее нежнее и еще уютнее. «Нужно подарить тебе большую вазу», — замечает Лео. «Думаю, хватит уже подарков», — отвечаю, смеясь. «Я не знаю, как благодарить тебя за все, что ты делаешь». Лео медленно подходит к окну, возле которого я стою. Одной рукой опирается на трость, а второй на подоконник возле меня. «Просто будь рядом. Мне больше не надо». У меня по телу бегут мурашки от его голоса, от его тепла, от его близости. «Хорошо», — отвечаю севшим от волнения голосом. «Я пойду переоденусь», — говорит он, легко улыбнувшись мне. Он уходит в комнату. Я слышу, как он там двигается, как тихо звякает пряжка ремня. Возвращается он уже в домашних штанах и футболке. Он выглядит иначе, не гостем, а практически частью моего пространства. «Тебе идет домашний образ», — говорю с улыбкой. Мы перемещаемся в комнату. Я по привычке сажусь к мольберту. Просто так. Руки сами тянутся подвинуть кисти, краски. Я поправляю волосы, лучше закрывая половину лица. Движение машинальное, но Леонид его замечает, и в его глазах загораются огоньки. Я невольно отворачиваюсь, потому что не понимаю, что его так взволновало. Может, он случайно увидел шрамы, когда я поправляла прическу? «Тут жарко», — говорит он. «Ты не против, если я сниму футболку?» «Конечно», — отвечаю сразу. Он стягивает ткань через голову, и я замираю. Его грудь и плечи покрыты шрамами, те самые, что я уже гладила подушечками пальцев. Руки помнят. Но тогда было так темно. Теперь же я вижу их при ярком свете. Они старые, большие. Видно, что глубокие. Некоторые светлые, почти белые, другие темнее, с рваной текстурой. Они идут параллельно друг другу, будто что-то прочертило их одним разом. Я смотрю слишком долго. Потом опускаю взгляд. Мне вдруг становится неловко, как будто я вторглась во что-то личное. «Нарисуешь меня?» — спрашивает Леонид спокойно. «Настоящим, с ними». Я поднимаю глаза, киваю, беру кисть, краски. «А ты расскажешь, откуда они?» — спрашиваю я, уже настраиваясь на линии тени. «Расскажу», — отвечает он. Я делаю первый мазок и понимаю, что картина будет нелегкой, как и его история.